Глава 35. Ярослав. Я ловлю ее в объятия, едва она только делает шаг. Обхватываю и прижимаю к себе. Внутри что-то происходит. Какое-то нехарактерное движение прямо там, где пульсирует главный орган. Мне хочется сжать ее изо всех сил. До хруста костей вдавить в себя. Ближе, сильнее, плотнее. Чтобы она тоже почувствовала вот это мое внутреннее ощущение, эти странные пузыри воздуха, наполнившие мою грудь. Чувствую, что тоже дрожит, сомневается, но решилась первой податься ко мне, значит, тоже хочет. Наверное, не следует давить и напирать, она ведь просила, говорила, что нужно время. И несмотря на мое нетерпение, которое я и сам осознал совсем недавно, я готов ждать. Скольжу пальцами по ее скуле, ощущая, как она всем телом начинает дрожать. Как я не понял, насколько она прекрасна тогда, в первый раз. Почему не разглядел? Насколько нежна и отзывчива. Могло бы все быть иначе, если бы я узнал тогда о ее беременности. Не уверен в утвердительном ответе. Фраза «все, что не случается, все к лучшему» всегда меня возмущала. Я презирал ее и людей, произносящих. Всегда считал, что так говорят те, кто не умеет управлять собственной жизнью, не знает, что с ней делать и плывет, как бревно по течению, что это просто оправдание, что не сумел что-то взять под контроль, что где-то упустил. Но мне кажется, в нашей ситуации эта фраза подходит как никогда. Смотрю ей в глаза несколько мгновений. Она просила время, и я не хочу снова быть тем, кто не оставляет ей выбора. Но ее взгляд предельно понятен, и тогда я ее целую. Приникаю к влажному рту, как умирающий от жажды путник к источнику. Настолько она мне оказывается нужной. По телу волной проходит дрожь, когда София отвечает, когда судорожно выдыхает мне в рот и нежно касается острым языком моего. Внутри взрывается сотни фейерверков, ослепляя желанием, таким диким, что сносит голову напрочь. Я хочу ее. Всю. Не только тело, но и душу. Хочу все ее взгляды, ее вздохи, ее стоны, ее желания. Хочу, чтобы принадлежала без остатка. Пойдем в спальню. Шепчу ей на ухо, как маньяк, вдыхая ее нежный цветочный аромат. Она не отвечает, но едва заметно кивает. Все еще в глубине души борется с собой, но понимает, что проигрывает. Даже не мне, себе. Но я не так силен, чтобы дать время ей еще, поэтому подхватываю на руки и, как древний дракон, утаскиваю красавицу в свою пещеру, уношу ее в свою спальню. Мы занимались сексом совсем недавно, но сейчас все иначе. Чувство предвкушения такое волнующее, и совсем не хочется спешить. Напротив, хочется насладиться каждым сантиметром ее нежной кожи, каждым вздохом. Кладу ее на постель и нависаю сверху. Смотрю в глаза, запечатляя этот момент. Хочу, чтобы она не просто стала моей, а чтобы хотела стать моей. От постели до паспорта. Во всем теле пульсация. Руки жаждут касаться ее. Трогать, гладить, исследовать каждый изгиб. Медленно истязая себя ожиданием, расстегиваю на ней кофту. Зачем вообще продают сексуальным женщинам одежду, на которой столько мелких пуговиц, чтобы сводить мужчин с ума? Наконец, справившись, откидываю края и прикипаю взглядом к небольшой округлой груди. София дышит глубоко, облизывает губы, подстегивая мою и так пашущую на полную мощность фантазию. В этот раз я не спешу. Изучаю ее, пробую медленно, наблюдая за реакцией. Затем, как подрагивают ресницы, как появляются мелкие мурашки на коже живота, когда я неспешно провожу по ней языком. Соня стонет тихо, и есть в этом некое свое обаяние, какие-то особые нежности трепет. Я упиваюсь этим, продолжая ее ласкать. Хочу видеть ее глаза, заглянуть в них, утонуть. Поднимаюсь выше и зависая над ней на вытянутых руках, лицом к лицу, глаза в глаза. Воздух между нами горячий, в венах пожар. Вижу, как быстро пульсирует жилка на ее шее. У самого сердца грохочет. Я никогда такого не чувствовал. Никогда. Ни разу так нутро не горело. Стоит лишь представить ее в объятиях другого, а она не была, Призналась же почти. Я и сам это понял. И не будет, не допущу. В ее глазах ожидание. Даже не так. Нетерпение. Склоняюсь и снова прикасаюсь своими губами к ее. «Как ты хочешь?» Спрашиваю. В прошлый раз не спросил. «Чтобы сладко». Отвечает, дотронув ресницами. «Будет ей сладко. Будет». Сил на игры больше не остается. Избавляю ее от одежды. А у самого аж дыхание перехватывает. Она вся такая нежная, утонченная, идеально сложенная, без силикона и перекачанных в некоторых местах мышцах, естественная. Касаюсь пальцами везде, где только возможно коснуться. Не хочу пропустить ни единого сантиметра ее кожи. Наслаждаюсь реакцией, упиваясь отзывчивостью ее. София сама раскрывает передо мной бедра, когда всем телом прижимаю ее к постели. Я вхожу медленно. Так, как должен был в наш первый раз, в ее первый раз. Компенсирую всю ту нежность, которую она заслужила, а я чурбан бесчувственный, ей дать не смог. Да и второй раз тоже. Сам для себя открытие делаю, будто пацан, что секс может быть вот таким, что отдавать в нем так же приятно, как и брать, что он может будоражить не только тело, но и волновать душу, сильно, глубоко. Я беру ее медленно, сладко, как она попросила, умирая от нетерпения за каждым медленным толчком. Мне хочется сорваться, хочется сжать в объятиях до остановки дыхания, забиться в ней в бешеном темпе, но я торможу себя, потому что ее реакция превыше всякого собственного удовольствия. С каждым протяжным толчком София глубоко вдыхает и протяжно стонет на выдохе. Она закрыла глаза и откинула голову, облизывает сухие губы, сжимает на моих плечах пальцы. Я сам уже тону, теряясь во времени, в пространстве, в ней, в себе, в нашем невероятном соитии, будто ломаюсь, рассыпаюсь, но восстаю заново, новый, другой Ярослав. Я не знаю, что она сделала, не знаю, как она это сделала. Разобрала меня на молекулы, что-то изменила, починила и заставила срастись по новой. Как будто в легкие теперь воздуха больше поступает, словно сердце кровь быстрее качает. Что-то изменилось внутри. Даже больно, но это как швы после операции, зарастет. И мне нравится все это чувствовать, пусть оно и оглушает. Окончательно мне сносит крышу, когда она сдавленно выкрикивает мое имя, зажимает рот рукой и, выгнувшись, замирает. Кончила. А мне хватает пары толчков, чтобы догнать ее. С удивлением, будто со стороны, слышу собственный стон. Никогда не замечал за собой звукового сопровождения во время секса, а тут вырвалось, потому что невероятно, и сдержаться было невозможно. Я представить не могла, что это может быть так приятно. Шепчет София, приоткрывая глаза. Ее ресницы подрагивают, а взгляд подернут пеленой. Я тоже. Отвечаю честно и обхватываю губами ее подбородок. Наши тела покрыты испариной, но на душ нет сил. Разъединившись, мы снова прижимаемся друг к другу и засыпаем. Без слов. И это как-то особенно ценно. Просыпаюсь от вибрации телефона в брюках на полу. София спит, отвернувшись и подтянув колени к груди, но прижимается спиной ко мне. Аккуратно нашаршиваю рукой телефон. Вытаскиваю его и смотрю на время. 1:30. Звонит Алиса. «Какого?» «Слушаю». Отвечаю тихо. В ответ голос Алисы все такой же ровный и строгий, будто она и правда робот. «Ярослав Юрьевич, вам нужно приехать в офис». Выяснились некоторые обстоятельства. «Сейчас?» «Да, это срочно». «Пиздец, что могло случиться и почему она не дома?» «Буду через 40 минут». «Жду вас в серверной».